Наверное, все-таки прав. Опять подступала, и я не мог допустить, чтобы перед глазами возник этот растерявшийся, потрясенный собственной трусостью человечек с русой бородкой, жалкий, одинокий фигляр, только что предавший, пожалуй, единственную небезразличную ему женщину. Она просила не провожать. Ну что из того? Ее взгляд из дверей сказал мне совсем другое. Однако дорогой коньяк по-настоящему крепко шибанул в голову не сразу. С полквартала я прошел еще трезвым, гоняя в мозгу, как магнитофонную пленку по кольцу, все то же. «Это, братцы, многовато, это, братцы, многовато». Только бы не подпустить близко самоуничижительные мысли, и раздраженно торопил, подстегивал чертова аиста. «Скорее же делай свое хмельное дело, медлительный молдаванин!» Он внял мне, наконец, когда я вышел на угол Московского шоссе. Мимо неслись машины, шли, разговаривая какие-то люди, но мой взгляд уже не цеплял их. Все внимание теперь было отдано собственным ногам. Я старался не спешить, ставил ступни для устойчивости пошире. Меня уже стало пошатывать, хотя и не настолько, чтобы хвататься за стены. Зато теперь только она, Марьяна, всецело владела моим полубессознанием. Я бормотал ее имя, как кришнаит повторяет и повторяет имя своего бога, и еще что-то говорил, кажется, какую-то ласковую чушь. А мне было ни капельки не стыдно за себя, хотя наверняка на меня смотрели прохожие, осуждающие ли, сочувственно, не все ли равно. Я шел себе и шел, и где-то в закоулках, залитого алкоголем сознания, мерцала трезвая. «Домой не пойду, куда угодно, но только не домой». Я добрел так до угла Революционной, где уже собирали свои пожитки мелкие торговцы, хотя до наступления сумерек было еще далеко. Я взглянул на часы. Пришлось прищуриться, чтобы не расплывались цифры, но разглядеть таки удалось, что уже без 27. Телефонная раковинка словно вынырнула в двух шагах от меня. Надо звонить. Кому? Конечно, Марьяне. Кому же еще? А какой у нее номер? Я же знаю его. Мне не надо записывать телефоны. Я их помню. У меня же своя система. Мнемотехническая. Придумываю смешную фразу, созвучную номеру. «Христос попал в милицию за перебор в лото». Значит, 33-02-91. Нет, это же не ее, это мой домашний. А ее, Марьянин, какую фразу я вчера, позавчера ли, придумал? Неужели забыл, пьянчуга? Я зашел под прозрачный колпак и, крутя диск, лишь с последней цифрой понял, что набираю номер Зиновия Краснопольского. Придумать не успел, потому что из трубки, стоило мне назвать себя, раздалось радостное квахтание самого лысого человека Поволжья. «Гений ты наш! Какая интуиция у служивых классиков! Где ты?» «Почему на улице?» «Замечательно. Немедленно дуй ко мне, Феличе. У нас хорошо, — подхватило чье-то пьяное сопрано. Ждем вас». «Что за бабенка?» Голос совсем незнакомый. «Это не Эля Краснопольская. Это кто-то...» «А, это же чудесно, что узямы поддают. Как же мне повезло. Гулять не думать — это то, что надо». Купить бутылку шампанского в киоске и остановить «Жигуленка» на перекрестке? Нет, надо пройти хотя бы еще 2-3 квартала. Нельзя в таком виде. Пройдусь до... Ладно, там видно будет. «Со мной, только со мной, ты слышишь, гений, со мной!» Я с трудом оторвал от своего локтя больно вцепившиеся в него ноготки Жанночки и, грозно нахмурясь, погрозил ей. «Не смей меня так называть!» Я же сказал, не смей, а я буду, хочу и буду, гений, гений. Она расхохоталась, закинув голову назад так, что стало видно, как завибрировал под небом розовенький язычок. Вот уже с полчаса, наверное, не отпускает меня от себя ни на сантиметр эта кудрявая полненькая блондинка, перепившая, видно, еще до моего прихода сюда к Зяме. Ее круглая грудь, облепленная небесно-голубой футболкой, упруга, как резиновая груша. Я это ощущаю все время то боком, то плечом. Жанночка, бывшая сослуживица и подружка Эли, пришла на проводы ее сестры Сонечки, уезжающей к родителям в Израиль со своим новым начальником, районным прокурором Царевым. Из гостей мужского пола он единственный мне незнаком. Остальные — издательский художник Филипп Утряков, остроносенький и сутулый, как вопросительный знак, его противоположность — толстяк Веня Букалев, зав. Рекламой, скверная пародия на Черчилля, и, наконец, крепко сбитый шеф книготорговли Парфенона Павел Вострухов. Все они наши, мои и Зямы коллеги. Встретили они мое появление на ура. О Цареве я лишь что-то слышал, что именно не помню. Как будто бы нечто скандальное. А может и нет. Может и не о нем. Несмотря на притупленную молдавским зельем внимательность, я сразу обратил внимание на этого моложавого, но уже заметно лысеющего человека с крупными скулами, подбородком, носом. Все черты его жестко очерченного лица как бы самоутверждались на нем по отдельности. И только о глазах трудно было сказать что-либо определенное. Слишком глубоко сидели в глазницах, прикрытых складочками отекших, как у хронического почечника век. Бывает же такое. Человек внушает антипатию сразу, без каких-либо оснований. И антипатичным тебе в нем становится буквально все — внешность, голос, манеры, даже то, как держит вилку и жует. Когда в компании человека мне неприятен, я, как правило, стараюсь его просто не замечать, если он, конечно, не нарывается на конфликт. Но Николай Ильич Царев не предоставил мне такого шанса. Уже с порога я усек острую недоброжелательность во взгляде, каким встретил меня сидящий в торце стола, прямо напротив двери, плотный человек в полосатой рубашке. Я будто споткнулся об этот взгляд, и хотя потом старался поворачиваться в сторону прокурора как можно реже, не мог не фиксировать его реакцию на мое поведение, вернее, на ту роль, которую мне отвели за столом. Роль, впрочем, привычную, души компании, острослово, заводила, запевала, как ни странно, увы, все еще не надоевшую мне. «Тост, писатель, твой тост!» — орал Зяма, расплескивая налитую в склинь водку. «Женщина, оставь свои домогательства. Писателям энтого не надо, а не выше этих штучек. А нам, простым мужикам, надо ниже!» — хохоча перебил его Вострухов и торжествующе подмигнул прыснувшей визави чернявой коротышке в очочках той самой Сони, которую мы провожали. Но Зяма был не из тех, кто отдает инициативу, особенно в застолье. «Заткнись ты, жеребец! Феличе, роднуля, давай экспромт!» «Экспромт, так экспромт!» Независимо от того, пьян я или трезв, у меня всегда каламбурная готовность номер один. Многолетняя привычка. Попав в компанию, сразу включаю искушенный в рифмоплетстве мозг, потому что знаю, чего от меня ждут. Что ж, я поднялся с дивана и обвел взглядом сидящее за раскуроченным пищевым изобилием общество. И опять словно укололся глубоко запрятанные льдинки прокурорских глаз. «Нашей Сонечке я хочу сказать только это». Я выдержал паузу, выжидая, когда прекратят шушуканье художник с румяной девицей, кажется, радиожурналисткой, и медленно продекламировал, как бы по ходу подбирая слова. «Желаю счастья и его вам! Не бойтесь, Соня, по идее, вручит в конверте Иегова великий спонсор иудеев. «Браво!» — завопил Зяма под пьяные овации и звяканье чокающихся. Я сел, улыбаясь и кивками принимая восторги. «Ну-ну, значит, еще листочек в венок из кухонной лаврушки». «Ура талантам!» — надрывался Зяма. «Неужели это он прямо сейчас?» «А кто этот? Егова, Егова, кто он?» «Да бог же еврейский, дубина! Меня хоть убей, двух слов не срифмую. А этот черт сходу!» «Замечательно!» — жарко выдохнула мне в бороду Жаночка, и упругое полушарие сильно спружинило мое плечо. Я невольно покосился на торец стола. Нацепив на вилку маринованный огурчик, Царев с плохо скрываемой злостью разглядывал свою белокурую подружку, которая что-то взволнованно бормотала мне на ухо. «Да», — подумал я, — «кажется, я ненароком приобрел себе врага. Да еще какого? Прокурора!»